А тем временем прибыло уездное начальство чествовать георгиевского кавалера Ноя Васильевича Лебедя. Отлили сентябрьские дожди, начались первые заморозки. И тут пришло скупое письмо от самого героя. Земные поклоны батюшке и матушке, брату Ивану, сестренкам, горькое соболезнование невестке и осиротевшим племянницам, твердости духа всей семье в годину тяжких испытаний. А в конце из бумаги штаба ставки командования фронта вам все известно, о том писать не буду. Пеплом присыпало душу от того боя, в котором сгиб мой дорогой брат и наши солдаты. Через неслыханный огонь прорвались мы с пулеметную командою, чтобы выскочить из ада. И нету мне утешений по сей день. Черная печаль укутала душу. Минул год и еще год. От Ноя приходили скупые письма. В Харунжи вышел, командовал сотней в том же первом Енисейском полку, трижды пополненным. И вдруг никаких вестей. В марте 1917 года докатилось до Таштыпа, свалился царь с престола, и настала в России такая заваруха, что во всей станице ума не нашлось, чтобы рассудить, что к чему свершается. Батюшку Лебедя избрали на станичном кругу атаманом. И он не посрамил себя, призвал на службу всех бракованных и стариков тряхнул, чтобы отстоять свои исконные привилегии, если не равен час, власть временная обернется супротив казаков. Но власть временная милостиво обошлась с казаками. Как жили, так и жить будут. Да вот есть в России партия неких большевиков. От них, дескать, беды ждать надо. А посему сготавливайтесь. В июле до Страды казачья сотня атамана Лебедя погрузилась на баржу в Минусинске и в Красноярск приплыла на подмогу комиссариату Временного, чтобы в страхе держать смутьянов и этих самых большевиков. По первоснежью ударило не морозом, хуже. Большевики в Петрограде захватили власть. «Экая, Господи, прости!» — кряхтел атаман Лебедь. «Сохрани сына моего Ноя, мать святая Богородица!» Сколько раз батюшка Лебедь выстаивал долгие молитвы в Покровском соборе Красноярска, вскидывая глаза на святого Георгия Победоносца, поражающего копьем змея. «Святой Егорий, нету угрева мне, нету известия. И где сын мой радостный Ной? В живых ли он пребывает? Али большевики прикончили его? И где он, сын мой?» И не было ответа батюшке Лебедю. Слово дано всем, мудрость души немногим. Ветры и судьбы. Сказание первое. Зависть первая. Глава первая. Река катает камни, бьет их друг о дружку, шлифует, и камни становятся гладкими, круглыми или плоскими, и тогда говорят «обкатаны водой». Людей обкатывает жизнь и время. Ной сидит возле печки с открытой дверкой, изредка подкидывает в огонь по паркетной плитке и неотрывно смотрит на вздрагивающее пламя. Голова у него большая, лобастая, борода рыжая, кудрявая. Медью медь лита. Плечи в суконной гимнастерке саженью мери. На коленях в рыжей замше и золоте драгоценная шашка, гнутая коромыслом. Подживляя огонь, Ной перекладывает шашку, вздыхает, то выпрямится, то сгорбится, тяжко думает. «Охо-хо-хо-хо, времечко! Не взять тебя в беремечко, не перенести с места на место!» Четверо сидят и думают. Пятый поглядывает на думщиков со стороны, подкручивает смоляные метелки усов и ни о чем не думает. Не к чему зазря мозги тревожить. Он пятый — Санька, Александр Свиридович Круглов.